шашка президента. За плечами чуть не весь апрель, и считай тысячи верст под копытами. Рейд конной дивизии по тылам белых оправдал себя с лихвой. Он дал возможность почувствовать и поверить в то, что Дон после Каледина и Краснова не так уж льнет к золотому прошлому. Даже те партизанские отряды, которые не пожелали пойти под начало Буденного, придерживаясь лозунга «Моя хата с краю», не могли быть надежной опорой добровольческой армии, которую с такой энергией сколачивал генерал Деникин, готовя решительный бросок на Москву. Дон к этому времени расслоился, как пирог. Именитые казаки мечтали о возврате прошлого, своего вольготного житья-бытия. Беднейшие охотно шли к Буденному, надеясь у него найти защиту от мироедов. А среднее казачество все еще выглядывало из-за плетней. «Вы нас, дюжи, не пужайте», — говорили в хуторах и станицах казаки, когда-то верившие без оглядки и Лавру Корнилову, и Петру Краснову. «Поживем, увидим». Но красным кавалеристам урона они не чинили. Больше того, помогали за ранеными ухаживать, снабжать дивизию провиантом, охотно пряча за серебряный оклад Божьей Матери справку краскомов. Рейд дал тот результат, о котором мечтало командование Южного фронта. Он показал, что казачество навоевалось, а если не принудительная мобилизация, то оно будет вполне лояльно к советской власти. Ну, конечно, зря эта новая власть лишает их казаков привилегий, которые не были манной с неба. Сколько казачьей кровушки пролито по прихоти царей, так почему же нельзя носить на шароварах красные лампасы? Почему нужно хутора и станицы переименовывать в села и деревни? Почему нужно отменять казачий круг и заменять его советом? «Ну-ну, станишники», — предупреждал на сходах Семен Михайлович, — «глядите, вам виднее. Советская власть вам все это предлагает в порядке совета. Ежели вы не согласны, посылайте ходоков в Москву к Ленину. Он человек мудрый, рассудит все по справедливости». А вот как рассудит господин Деникин, это еще бабушка надвое сказала. «А ты нас не стращай», — неслось в ответ, — «поживем, увидим». «Глядите, братцы, как бы поздно не было». На том обычно и кончался круг. Молодые, кто тайком, кто в открытую, записывались в красную кавалерию и шли дальше, чтобы разделить нелегкую участь борцов революции. А кто постарше, оставались выиграть время, выждать, авось перемелится, мука будет. Но выходило, что выжидать было нечего. Оказалось, казачество между молотом и наковальней. Иные и рады были примкнуть к Буденному, но дивизия под напором белых отходила от Маныча к Салу. И дальше Царицыну. Если бы казаки поддержали единодушно Буденного, не удалось бы Деникину собрать по Дону и Кубани армию, способную тараном переть на Царицын. Помнился бой под Константиновской. Генерал Павлов, не сумевший удержать станицу, вынужден был уйти с остатками дивизии в степь. Заняв оборону, на правом берегу незаметной речки Тишанки буденовцы решили дать передышку коням. Уж больно жалко было им глядеть на них. У некоторых, что называется, живот прирос к спине. А кругом разливанное море степных трав. И кони с удовольствием всю ночь хрумтели житником и пыреем. Буденный не бросился догонять Павлова еще и по той причине, что кадеты, убежав за речку, взорвали мост. Искать ночью брода оказалось делом дохлым. Вода, бурля, почему-то быстро поднималась, словно где-то вверху кто-то разорил плотину. А на зорьке Не успели буденовцы проснуться, как ударила по станице батарея с противоположной стороны. Тревожно заржали в лугах стреножные кони. Бросились в рассыпную коровы, только что выведенные из станицы. «В ружье!» — призывно звали трубачи. Прибежал к передовым секретам Буденный, а те ничего сказать не могут. Не видели, когда к белым подошла батарея, где она расположилась, кто и откуда ведет коррекцию огня. Впору отходить в степь. А тут, откуда ни возьмись, два подростка свалились в окопчик. Один рыжий, другой чернявый. «Дяденьки красноармейцы!» — сказал тот, что повзрослее, с рыжими вихрами. — Мы у барина Тищенко под пасками работаем. Когда выгоняли стадо, видели, два казака лезли на колокольню кирхи. — А пушки где у них? — спросил Буденный. — Не видали, — честно признался рыжий. — Должно быть, за садом, — подумав, высказал догадку чернявый. — Ну, спасибо вам, пацаны. Поблагодарил нежданных разведчиков комдив. «А теперь мотайте отсюда». «Да куда ж мы?» — вскинулся старший. «Мы с той стороны, нам обратно нельзя, запорют». «Как с той стороны?» — удивился Семен Михайлович. «Перелетели или перепрыгнули, что ли?» «Да нет», — рассудительно ответил тот же малец. «По дамбе старой мельницы, вон за тем мыском», — начал он обстоятельно объяснять комдиву, «была когда-то водяная мельница Медведева, а теперь там осталась вот такая горбина, мы по ней перешли». «А ну, Дундича, ко мне!» — приказал Буденный бойцу из охранения. В это время белые перенесли огонь из центра станицы на окраину, поднимая столбы грязи и пыли над садами и огородами. «Очумели, что ли, проклятые кадеты?» — выругался Семен Михайлович, злясь на незадачливых батарейцев, сокрушающих деревья. «Или что заприметили?» Обрызганные росой листы вперемешку с цветами вмиг скручивались от смрадной взрывной волны, безжизненно падали к ободранным осколками комлям. И привыкшие к крови и смерти бойцы с тоской и грустью смотрели на гибель яблонь, абрикосин, дулин, словно прощались с добрыми, верными друзьями. «Чувство жалости почему-то всегда резче проявляется весной», — подумал Семен Михайлович, сцепив челюсти в злобе на тех, кто ничего не щадит на этой земле. «Потому, должно быть, в такую пору тянет людей к себе земля. Сейчас бы пахать, боронить, сеять, в садах и на огородах возиться, с девчатами любовь водить, песни играть». Размечтавшись, Буденный даже не заметил, как волна памяти унесла его в родную Платовскую. «Там ведь тоже кадеты». От них, кроме лиха, его землякам ждать нечего. И сады, небось, если не снарядами, так топорами срубили. А сколько куреней порушено! — отметил он, увидев взлетевшую в небо камышовую крышу летней кухни. Сколько сирот оставлено! С дремучей тоской глядел комдив на пацанов, с нетерпением ждущих того Дундича, который должен что-то сделать, чтобы батарея замолкла. Семен Михайлович за эти месяцы несколько раз задавал себе вопрос, почему он так привязался к белобрысому горцу из неведомой ему Далмации, который в анкете пишет, что он хорват, а называет себя сербом. Ну, правда, язык у них почти одинаковый, как, скажем, у иногородних и казаков. А все княжества — хорватские, далмацкие, македонские — входят в состав королевства Сербии. Так ведь и российские славяне называют себя за кордоном русскими. И с именами у него не все ясно. Сам себя называет Иваном. И земляки зовут то Алексом, то Милутином или Тома, и он на все откликается. Но в анкете написал «Иван». Анкета заверена председателем Федерации интернационалистов Мельхером. Мужик этот очень серьезный, ему можно верить. Но, впрочем, и на деле проявил себя Дундич лучшим бойцом дивизии, хотя воюет в ней с конца прошлого года. Лихостью в атаке мил ему этот джигит. находчивостью в разведке, беспрекословным исполнением боевого приказа. А уж как о товарище и говорить не приходится. Последним патроном поделится. И еще за одну черту характера любил Дундича Буденный. Если знает, что предстоит разведка или серьезная операция, хмельного зелья ни грамма не примет. Тут ему хоть кол на голове тиши. Эх, а корректировщики, видать, действительно сидят на колокольне. Со злостью подумал комдив, наблюдая, как взрывы, миновав сады, медленно приближаются к окопу охранения. Может, надо быстрее уносить отсюда ноги? Очевидно, такая же мысль пришла и бойцам. Они взглянули на комдива, как бы прося разрешения на перемену позиции. Буденный кивнул, но первый же боец, побежавший к реке, был накрыт взрывом. Сидеть в окопе тоже было опасно, потому что снаряды начали рваться совсем рядом. Мальчишки, упав на дно окопа, вытряхивали из давно нестриженных вихров песок, отплевывались вонючей пылью, и, глядя на них, Буденный сказал: «Ну, хлопцы, если сейчас нас не накроют, бежим вон к тем воронкам». Как будто сердцем чуял комдив, что останься они чуть-чуть дольше в окопе дозора, и костей их не соберут. Уже сидя в воронке, видели, как снаряд разворотил укрытие. Как только очередной окоп передового охранения был накрыт, пушки снова начали бить по противоположной околице станицы, наверное, видя гуртующихся конников. В короткие промежутки между выстрелами и разрывами со дворов и с улиц Константиновской до берега долетали голоса взводных и эскадронных, вопли женщин и плач детей, злая ругань мужиков, тревожное ржание и редкие винтовочные выстрелы. И вот эти выстрелы больше всего беспокоили Семен Михайловича. Хорошо, если выстрелами добивали раненых лошадей или какую другую скотину, или пытались снять с колокольни наблюдателя. А если кто-то из кадетов, затаившись на чердаке, бьет нашим в спину? А того хуже, если казаки обходят с тыла. Еще думал Буденный, что долгое отсутствие Дундича может быть связано с двумя обстоятельствами. Мог не добраться до штаба Нарочный, или, скажем, получил Дундич приказ, но не смог его выполнить. Но больше всего его душу терзало бедовое предчувствие обхода дивизии. Может, здесь-то кадеты бьют из пушек, отвлекая внимание, и пока снаряды крушат все подряд на берегу и на улицах, генерал Павлов, собрав за ночь свою кавалерию, перешел речку в известном ему месте и ждет удобного момента, чтобы всей мощью навалиться на дивизию красных, причинивших за время рейда столько урона армиям Деникина и Врангеля, сколько они не понесли и на переднем крае. «Ну, вот что, орлята, — сказал Буденный пастушкам, — сейчас бегом за мной в леваду, а ты, — обратился к дозорному, — следи в оба. Если кадеты сунутся с того берега, давай красную ракету. Посиди немножечко один. Кого встречу, пришлю тебе в напарники». А если Дундич объявится, а я его по дороге перехвачу. Ну, а вдруг разменемся, передай, сам подумает, как у кадетов батарею забрать. Самое худшее предчувствие Буденного оправдалось. Белые, получив подкрепление, решили, обложив дивизию, прижать ее к речке и здесь уничтожить. А чтобы красные не смогли перебраться на противоположный берег, и ни при какой погоде не навели переправы, установили в прилеске батарею, а вдоль садовой ограды несколько пулеметов. К тому времени, как Буденный добежал до штаба, где уже не на шутку встревожились его отсутствием, А.К. Иванович Городовиков принял решение занять круговую оборону и держаться до темноты, которая позволит, прорвав кольцо, скрыться в степи под покровом ночи. Это был не лучший вариант. Но другого в такой горячке никто не придумал. На окраины были стянуты все тачанки, полки, по ливадам и балкам срочно рыли окопы. Как и подумал Буденный, его нарочный не добрался до штаба. И потому Дундич вместе с командиром полка Стрепуховым готовился к отражению атаки конницы белых, укрытой в сосновом бору. «Верное решение, но не до конца», — сказал Семен Михайлович, выслушав торопливый доклад своего зама. «Попробуем скрытно перебраться за речку, отбить батарею и лупануть по кадетам. Думаю, поручить это Дундичу. Я к нему. Ты на правый фланг», — приказал он Городовикову. «А ты, Степан», — палец уперся в грудь начальника штаба Зотова, — «бери на себя центр». Он легко вскочил в седло. Хотел было дать шпоры Казбеку, но в это время к нему бросились пастушки. «Дядя Буденный, нам куда?» — спросил Чернявый, который, как успел отметить про себя Семен Михайлович, был побойчее своего дружка. «Идите, помогайте поварам!» — принял он мгновенное решение, заметив под ветлой полковую кухню, попыхивающую дымком. Дундича комдив нашел на гребне холма, откуда он разглядывал позиции белых. Когда тот доложил обстановку, Буденный сказал: «Мы тут сами управимся, а ты бери своих орлов и любой ценой переправься за речку, захвати батарею и поверни ее на кадетов. В штабе два пацана сидят, они знают, где брод». Незаметно подкатив две тачанки к зарослям терновника, Дундич приказал ударить по другому берегу, а сам с разведчиками рванулся к месту, указанному под пасками. Давняя дамба старой водяной мельницы сослужила добрую службу. Белые не могли даже представить, что красные решатся на такую дерзость и попрут прямо на их пулеметные гнезда. Но огонь двух тачанок отвлек на какое-то время их внимание от берега. Они даже подумали сначала, что это кто-то из своих, пробившись через станицу, вышел к речке. Откуда красным известно, что именно в этом месте брод? Но когда они увидели рядом с всадником в малиновой гимнастерке подростка в синей рубахе, поняли, кто-то из местных открыл красным секрет. На колокольне заметили грозные вспышки клинков над головами всадников и срочно перенесли огонь пушек к береговой круче. Снаряды взбурлили речку, черные султаны взметнулись перед садом, но уже ничего не могло остановить бешено скачущих коней. Поняли белые, что дали промашку, перебросив всю кавалерию на другой берег в надежде на легкий успех, который им обеспечит внезапность. Конь Дундича в несколько прыжков вынес его прямо к пулемету, замаскированному в высокой траве под черными осокорями. И если бы пулеметчики не растерялись, нажали на гашетку, неизвестно, чем бы закончился этот дерзкий бросок. Но счастливая звезда удачи и на этот раз спасла Дундича. Теперь, оказавшись за спинами пулеметчиков, он не рубил их, не расстреливал из нагана, а лишь гнал впереди себя с поднятыми руками. Проскакав до самого фольворка, Дундич понял, что белые оставили батарею без прикрытия. Поэтому он велел Шпитальному, Князскому и Негашу собирать пленных, а сам с остальными поскакал прямо на орудие. Прислуга, не отстреливаясь, побежала к лесу. Офицер, размахивая револьвером, что-то кричал, требовал, но солдаты обегали его, устремляясь в самую чащу. Дундич направил своего Мишку на офицера. Тот, почуяв опасность, укрылся за щитом пушки и попытался выстрелить. Дундич, бросив коня влево, с оттягом опустил шашку. Клинок, задев плечо офицера, врезался в сталь щита, посыпались искры, раздался скрежет металла и вопль раненого. Конец шашки отлетел к ящикам со снарядами. Досадливо сплюнув, Дундич поскакал за убегающими, призывая их остановиться. «Не стреляй!» — кричал он своим бойцам, размахивая наганом. «Стойте! Стойте!» но прислуга жалась к стволам сосен. Наконец Иван Антонович догнал бородача и, огрев его вдоль спины ременной плеткой, свирепо приказал: «Стой, сволочь!» Тот скорчился и присел, потянув вверх руки. «Не решай жизни!» — законючил батареец. Но Дундич, не обращая на него внимания, устремился дальше, требуя от остальных бросить оружие и остановиться. Когда конские морды уперлись им в спины, обдавая жаром и ошметками пены, кадеты остановились. Не дав опомниться, красный командир велел немедленно повернуть назад и занять место у пушек. Но белые, со звериной опаской, глядя на разъяренных красноармейцев, не двигались с места. — Кто старший? — спросил Дундич, соскакивая с седла. — Ты старший? — ткнул плеткой мордастого фельдфебеля. — Их благородие! — трясущимися губами прошептал тот. — Остались там! — махнул рукой в сторону батареи. «Их благородие вознеслись! Вон туда!» — вздернул карабин к небу Николай Казаков. Фельдфебель стянул папаху, перекрестился. «Стал быть, я теперь...» «Тогда вертайся к пушкам!» — не давал ему опомниться Дундич. «Как можешь! Быстро, быстро! Дозволь дух перевести!» Осмелел батареец, видя, что красные не собираются их расстреливать. «По-человечески...» Дундичу было жалко этих загнанных до пота, до одышки людей. И в другое время он разрешил бы им даже присесть, прилечь, но не теперь. Тут каждая минута могла стоить жизни. И еще. Ведь Буденный очень надеялся, что Дундич захватит батарею, развернет ее против белых. «Нет, дядя», — решительно воспротивился этой просьбе Дундич. «Отдохнешь потом». «А сейчас давай к пушкам!» Поняли белые, чего от них добиваются. Переглянулись. Тут палка о двух концах. Не подчинишься, уложат на месте, цацкаться не станут. Исполнишь приказ. Вернется генерал, трибунал обеспечен. Тут есть над чем голову поломать. Тяжело дыша, побрели солдаты обратно. Ноги их еле поднимались от земли, пройдут немного и снова переглядываются, не очень ли торопимся. Кажется, раскусил их уловку Дундич, сказал: «Стойте!» Остановились. «В шеренгу по два становись!» — скомандовал Дундич. «У кого есть фабрика или завод? Два шага вперед!» «Нет таких!» «У кого конные заводы? Два шага вперед!» «И таких нет. У кого свои хутора и поместья?» Говорил Дундич, шагал вдоль строя и внимательно вглядывался в изумленные лица артиллеристов. Те понуро смотрели на краскома. Издевается, должно быть, нашел богатеев. «Значит, нет среди вас эксплуататоров!» — угрожающе прозвенел сердитый голос Ивана Антоновича. «Какого же черта? Вы так усердно служите буржуям и генералам! Я могу очень просто обойтись без вас!» Тут он явно схитрил. Из его отряда никто не мог обращаться с пушками. «Поставлю своих орлов, а вас в расход! Но если вы не добровольцы...» «Нет, не добровольцы!» — дружно загудели пленные. «Мы мобилизованные, с нас подписку взяли». «Какую подписку?» «Если мы того, значится, — начал объяснять за всех бородач, — то наши семьи того...» Дундич понял. «Эта остановка может легко превратиться в бесконечный митинг, но и гнать батарейцев под дулом карабина ему не хотелось, по той простой причине, что подневольный воин уже не воин, а эти черти тем более могут провести буденовцев». Будут лупить в белый свет, как в копеечку. К одному орудию может встать сам Дундич. Он кое-что соображает в этих панорамах и буссолях. Не забыл? В тех мастерских. А к другим кого поставить? Эх, знать бы! Давно обучил бы ремеслу наводчика троих-пятерых, а теперь вот возись со всякой контрой. «Вы понимаете», — укоризненно глянул на артиллеристов Дундич, — «советская власть отдает вам все, все, что есть на земле, а вы против этой власти. Мы б за нее горой, да только где она, мил человек?» Выдвинулся вперед бородатый. «Вы нонче тут, завтра там, а нам куда податься? Была у нас в хуторе советская власть». И что же она дала мне, к примеру? Да ничего. А господин Деникин обещает в случае победы и землицы прирезать, и кровенку лишнюю дать, и от продразверстки ослабонить. Да, — огорченно подумал Иван Антонович, слушая откровение казака. Эдко он не то что не перейдет на нашу сторону. Еще кого из наших к себе перетянет? Ишь ты, корову ему пообещали. «А где Деникин корову для тебя возьмет?» — вдруг оживился Дундич. «Может, у князя или графа какого отнимет?» Артиллерист виновато хмуро ухмыльнулся. «Знает, этого не произойдет ни при какой погоде». Понял его ухмылку и Дундич. «Тот-то борода большая, а ума мало. У твоего же брата-бедняка заберет. Тебе радость будет». Насупились батарейцы. Горько им слушать такой упрек. Что они, разбойники какие, чтоб своих односельчан грабить? А с другой стороны, куда ни кинь, везде клин. Где действительно генералы наберут столько скота, что обещают своему воинству? Тут есть над чем покумекать. «Ну, допустим, уговорил их этот добрый, неглупый горец, и они согласились встать к орудиям. Так ведь наступает не Красная армия, а Белая. Весь Донской округ в их руках, вся Кубань, к Салу идут. Там до Царицына рукой подать. Бог даст, к осени в Белокаменную вступят. Нет, тут с кондачка не решишь». «Ну так пойдете?» — еще раз спросил Дундич. «Ты что молчишь?» — спросил он фельдфебеля, заметив, что все пленные косятся на него. «Я как все», — развел руки старый служака. «Ты не хитри, Ерофей», — сказал в сердцах стоящий за ним артиллерист. «Ты теперь наш командир, как скажешь». «Вот это другой разговор». Обрадовался Иван Антонович, решивший в случае чего не церемониться с фельдфебелем. Тот, очевидно, почуял настроение красного командира, поежился и на бычес выдавил, точно горло сжала удавка. Я понимаю, идешь или нет, подкинул и поймал наган Дундич. Иду, не сказал, а выдохнул младший чин. Но тут же словно опомнился и попросил: «Но в случае чего вы нас не покидайте, с собою забирайте, так я гутаю, станишники, верно, так, а как же иначе?» — дружно загомонил строй. «Давай в станицу», — приказал Дундич ординарцу, — «пусть буденный быстрее отрывается и отходит к речке». Казаков, забравшийся на колокольню, видел, что павловцы, спешившись в полверсте, стали подходить к буденовцам скрытно. И в это время из-за реки ударила батарея, но только по позициям спешенного белого дивизиона. Николаю было отлично видно, как первые же снаряды огненно-дымовой завесы отгородили белых от красных, и он тут же дал новые координаты. Второй залп пришелся в основном на коней и коноводов, притаившихся в балке. Казаки бросились к лощине, ловя мечущихся коней. Теперь буденовцы, кажется, поняли, что батарея бьет не по ним. Но, вскочив в седло, они все-таки не бросились вдогонку. Очевидно, думали, чем черт не шутит, а вдруг промашка у батарейцев. Ждали третьего залпа, и он громыхнул над цветастой, как расписная шаль, степью, отгоняя белых от станицы. Наконец-то красные окончательно поверили в свое спасение и устремились на врага. а казаков уже наводил батарею на новые цели. Белый эскадрон, прорвав цепь в центре, устремился к реке, к тому самому месту, где переправился отряд Дундича. Тут батарея ничего не могла поделать, хотя Николай отчаянно вопил сверху: «На плотину! На плотину!» Дундич понял, чем терзается разведчик, и крикнул ему, указывая за станицу: «Гляди туда!» Белоказаки не успели подъехать к старой затопленной дамбе, как в упор ударили три пулемета, хорошо замаскированные в садовой зелени. Теперь белые рванулись вверх по реке. Очевидно, там был брод, ведь где-то павловцы переправились ночью. «Если им удастся прорваться, — думал Иван, — натворят они бед, надо не допустить их к броду». И он перенес огонь батареи на кромку берега. Снаряды разорвались впереди конников, и, поняв, что посажены на мушку, те рванулись через огороды и сады на улицы станицы, но наперерез им шел полк, ведомый Буденным. Сзади теснили белые. Ситуация была самая нелепая. Дундич ничем не мог помочь своему комдиву. Оставалось ждать и надеяться, что Буденный сомнет остатки эскадрона и оторвется от преследователей хотя бы на сотню метров, дав возможность прикрыть его огнем батареи. Схватка была короткой. Не сдержав натиск, белые рассыпались по переулкам, дав возможность полку подойти к берегу. И в это же время с противоположной стороны вновь заработала батарея, рассеивая лавину белых. Почуяв поддержку артиллерии, красные все чаще бросались в контратаки, оттесняя павловцев в степь. Из края на край станицы метались тачанки, там и сям преграждая путь белым, и в каждом таком броске им помогала артиллерия. Дундич, бегая от пушки к пушке, восторженно вопил: «Так их! Круши контру! Никакой пощады врагам мировой революции!» Через полчаса фельдфебель, показывая на разбросанные порожние ящики из-под снарядов, заметил: «Так будем крушить, скоро сами сокрушимся». «Больше нет?» — удивился Иван Антонович. «Здесь все, что привезли с собой. Где есть?» «В Богоевской. Далеко?» «Не дюже, но там полная дивизия Улагая», — предостерег фельдфебель, почуяв в вопросе опрометчивое желание красного командира совершить заманчивый рейд в Богоевскую. К счастью, этих полчаса хватило на то, чтобы окончательно рассеять белогвардейские эскадроны, заставить их снова отступить в степь и дать возможность буденовцам уйти в противоположную сторону. Когда эскадроны переправились на другой берег, Семен Михайлович подошел к батарее, крепко обнял Дундича, поблагодарил артиллеристов и с тяжелым вздохом сказал: «Пушки придется сбросить в речку». Батарейная прислуга приуныла. «Значит, обманул их этот в малиновой гимнастерке. Раз орудие бросит в речку, они останутся не у дел. Ну, конечно, кто к седлу привычный? Может попроситься в кавалерию, но таких тут раз-два и обчелся». Уловил их настроение Дундич и смело возразил Буденному: «Нет, товарищ комдив, не будем бросать пушки в воду». У Семена Михайловича даже усы вздрогнули. «Опять партизанщина! Мало обоза, мало раненых, еще эти железяки повесить на шею». «Они же нам помогли!» — не понял Дундич раздраженности Буденного. «Я уже сказал спасибо!» — чуть возвысил голос Буденный. «Снаряды вот-вот кончатся, а тогда что с ними будешь делать?» Семен Михайлович умоляюще взглянул в глаза комдиву Дундич. «Я им дал слово, что не брошу». «Батарейцев не бросим!» «Кто хочет, идите ко мне!» — обратился Буденный к батарейцам. Кто не хочет, ступайте по своим куреням. Вот такая вам от меня милость. Да не могем мы, дорогой товарищ Буденный, высунулся из строя фельдфебель. К седлу мы непривычны, а по куреням, если б там ваша власть была, так что уж ты нас или забирай со всеми причиндалами, или кончай за раз. Ну, что ты, что? — опешил комдив, не найдя, как назвать служивого с желтыми лычками на черных погонах. — Раз товарищ Дундич слово дал, как же я могу? — Ну, а чтоб никому не было накладно, — хитро сощурил он насмешливые глаза, — передаю вам, пушкари, своего лучшего разведчика. Дундич рванулся к Буденному, хотел что-то объяснить. Но комдив выпадом руки остановил его и заставил молча дослушать. «Был он моим лучшим разведчиком. Надеюсь, будет вам таким же командиром. Покорно благодарим!» — в один голос выкрикнули артиллеристы. «Если уж он вас сумел заставить лупануть по своим в такой критический момент, то представляю, что вы натворите теперь, когда мы принимаем вас в нашу рабоче-крестьянскую Красную Армию?» — торжественно закончил короткую речь Буденный. А Дундичу, который все еще стоял опешив, силясь осознать, за что он так жестоко наказан, сказал: «Ты в дивизии, Иван. Тут всего 6 полков, 24 эскадрона. Весь на виду, какие могут быть «хочу, не хочу»?» И, отсекая лишние вопросы, подал команду: «Товарищ Дундич, готовьте батарею к переходу». И тотчас прозвучала новая команда: «По эскадрона, готовьсь! Головным идет АК Иванович, замыкаю я». Когда Семен Михайлович, стоя в тени развесистого вяза, глядел на проходившие части, он обратил внимание на горестный, прямо убитый вид Дундича. Тот ехал и как-то странно качал головой, словно убаюкивал свою боль, обиду. «Наверное, зря так сделал», — осудил себя комдив. «Он ведь признавался как-то, что милее коня для него ничего нет, и только смерть вышибет его из седла». «А кого еще можно назначить?» «Он, говорят, в оружейной мастерской работал. Стало быть, кое-какое понятие о железках имеет. Ну что уж так переживать? Не навеки вечные. Снаряды кончатся, сам бросит пушки где-нибудь в степи, а, может быть, в Царицын доставит. Там-то она, эта батарея, считай, по горло нужна. Примут такой подарок с великой радостью». И эта мысль вдруг заставила его негромко окликнуть Дундича: «Погоди, Ваня!» Дундич спрыгнул со своего рыжегривого мишки, все еще сохраняя на лице обиду, остановился возле Семена Михайловича, всем видом показывая покорность начальству. «Слушай, браток!» — заговорил Буденный, не замечая обиды новоиспеченного комбата. «Чего я надумал? Привезти эту треклятую батарею в Царицын, она ж там дороже золота». Комдив заметил, как от его слов на бледном лице Дундича проступили пятна, а голова, опущенная на грудь, стала медленно подниматься. Значит, не зря товарищ комдив думал, как бы утешить своего лучшего разведчика. Вот ведь на глазах оживает человек. Метко народ придумал. Слово ранит, слово лечит. «А я что предлагал?» — одухотворилось лицо Дундича. «Батарейцы, красота, снаряды у кадетов отобьем». «Вот то-то же!» — нарочито упрекающе заговорил Семен Михайлович. «Кому, кроме тебя, я мог поручить эту задачу? А ты в амбицию!» Он помолчал, потом добавил: «Глядишь, еще награду какую-нибудь нам с тобой за пушки дадут». «Хорошо бы шашку!» — как-то само собой вырвалось у Дундича. Надо сказать, что с шашками ему не везло. С той поры, когда прошлой осенью возле Орловки поломал он свой дамасской стали клинок, сколько у него их перебывало, а он чувствовал, что все не то. Или тяжелое, или легкое. В Эфесе и то ни изящества, ни красоты. Словно делали шашку в насмешку над тем, кому она достанется. А, впрочем, так, наверное, казалось мнительному Дундичу. Другие же воевали с подобными клинками и ничего не жаловались. «А мне бы, — в тон ему помечтал Семен Михайлович, — на каждый взвод по тачанке. А про твою шашку я уж давным-давно в Москву написал. Говорю, есть у меня такой рубака, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да вот ни задача, нечем ему кадетов крушить. Какую не возьмет сабельку в свои богатырские руки, она точно ивовый пруд. Так что, думаю, дорогой братишка, делают в Москве для тебя необыкновенную шашку. Глядишь, приедем в Царицын, она там дожидается тебя». Так и не понял Дундич. Серьезно, — говорил комдив, — или балагурил на радостях, что их короткая размолвка растаяла. Но где-то в тайнике души хранил надежду заполучить, наконец, добрый клинок. С боями и потерями выходила дивизия из тылов Кавказской армии. Но в этих походах, дерзких ночных вылазках, дневных схватках закалился дух буденовцев. Отточилась их храбрость, умножилась беззаветность. И стало ясно Буденному, если командование Южного фронта бросит сейчас на этот участок хотя бы одну еще кавалерийскую дивизию, остановят они врангелевцев, идущих на Царицын. И писал, и телеграфировал в штаб фронта Буденный, но оттуда ни звука. А когда дивизия, наконец, пробилась к городу, ее встретили как спасительницу. Здесь никто не думал, что дивизии удастся после двухмесячного рейда по тылам белых возвратиться в Царицын. На Александровской площади состоялся парад, на котором особо отличившимся полкам вручали красные знамена, а бойцам и командирам — боевые награды. Дундича не было на площади. Он прощался со своей батареей, которая впоследствии, вопреки всему, не только не уменьшилась, а даже увеличилась на 3 орудия, отбитых у кадетов возле Аксайской. Передавая батарею командиру артиллерии южного участка, Дундич сказал: «Верю, что не подведут». «Уж если там не подвели», — ответил за комбата бородатый батареец, пришедший с ним из Константиновки. «Здесь костьми ляжем, но контру остановим». Только к вечеру добрался Дундич до штаба дивизии. Вошел в комнату и сразу обратил внимание на какую-то торжественность. Все приодеты в новые, чистые, отутюженные, над карманами гимнастерок яркие банты. Он быстро стащил с головы папаху, стряхнул ею пыль с галифе и голенищ. «Проходи, Ваня, вот сюда», — указал Семен Михайлович место в центре комнаты, а сам поднялся, шагнул к бурке, лежавшей на диване, пощупал что-то под ней и только после этого сказал: «Дорогой товарищ Дундич, сегодня наш председатель в ЦИКа, а по-буржуйски президент, значит, наградил особо отличившихся конников. И для тебя он подготовил подарок. И просил вручить». Семен Михайлович достал из-под бурки сверкнувшую никелем шашку, которая, как почудилась Дундичу, при прикосновении к ней издала неповторимый звон. Буденный протянул оружие Дундичу. «Погляди-ка, подойдет?» — спросил, то ли с намеком, то ли действительно имея возможность заменить на другую. Иван Антонович прикоснулся к эфесу и сразу почувствовал, что рукоятка точно прилипла к ладони, и каждая складка ее так улеглась между пальцев, будто делала шашка послепку. И все было в самый раз. И линия лезвия задиристо приподнятая, была именно такой, какой должна быть. А канавка, сбегающая сверху вниз, не бросалась в глаза глубиной, но придавала плоскости тонкое изящество. Но главное, что поразило Дундича, — это надпись, выбитая по верхней кромке: «Бесстрашному и преданному бойцу революции». Конечно же, такую надпись можно было сделать только по просьбе комдива и только для него. А Буденный, протягивая ножны, отделанные черным серебром, растроганно говорил: «Это дорогая награда, Ванюша, от самого президента. Цени». Он обнял и прижал к себе смущенного Дундича, который долго не отрывал лицо от прохладной эмали первого ордена комдива.